в знак протеста против ядерной угрозы США в отношении нашей республики 22 и 23 июня опубликовали заявление Ассоциация корейских граждан в Китае, Союз корейских предпринимателей в Китае и Ляонинское общество Ассоциации корейских граждан в Китае, а представитель Цуннанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае при заявлении. А также зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Санбо выступил 24 июня с предъявлением, где требует вывода американских войск из Южной Кореи.